Глава 8. Процесс Коломбана. Когда начался процесс Коломбана, пиратистов насчитывалось немногим более 30 тысяч. Но они были повсюду, попадались даже среди священников и военных. Что им больше всего вредило, так это симпатия крупных еврейских дельцов. В малочисленности же пиратистов, напротив, заключены были драгоценные преимущества. И прежде всего то, что они насчитывали в своих рядах меньше дураков, чем их противники, у которых последние водились в чрезмерном изобилии. Крайне незначительный состав группы позволял пиратистам легко договариваться друг с другом и действовать согласованно, избегая раздоров и разнобоя. Каждый чувствовал необходимость вести себя солидно и держаться с тем большим достоинством, чем больше он чувствовал себя на виду. Словом, все позволяло думать, что к ним будут примыкать новые последователи, меж тем, как их противникам, сначала собравшим целые толпы, неизбежно грозило все уменьшаться в числе. Представ перед своими судьями на публичном заседании, Коломбан сразу заметил, что они не отличаются любознательностью. Стоило ему открыть рот, как председательствующий приказывал ему замолчать в видах соблюдения государственной тайны. Исходя из тех же высших, непререкаемых соображений, суд не стал допрашивать свидетелей защиты. Начальник генерального штаба «Пантер» давал показания в полной парадной форме при всех орденах. Он заявил следующее. «Мерзавец Коломбан утверждает, что у нас нет доказательств против Перо. Это ложь! Они у нас есть! У меня в архиве они занимают 732 квадратных метра, что, если считать по 500 килограммов на метр, составит в целом 366 тысяч килограммов». Затем высокопоставленный военный с изящной легкостью дал характеристику всех доказательств. В общих чертах объяснения его сводились к следующему. «Мы располагаем против Перо документами всех цветов и оттенков, на бумаге всевозможного формата, как то горшок, венец, щит, виноград, голубятня, большой орел и так далее. Самый маленький документ представляет собой листочек размером меньше 1 квадратного миллиметра, самый большой имеет 70 метров в длину и 0 метров 90 сантиметров в ширину». При этом разоблачении публика содрогнулась от гнева. В качестве свидетеля выступил также Гриток. Сохраняя во всем своем облике больше простоты и, быть может, больше величия, он стоял перед судейским столом в старом сером сюртуке, заложив руки за спину. «Возлагаю на господина Коломбана», — сказал он спокойно, почти не повышая голоса, «всю ответственность за его поступок, из-за которого наша страна оказалась на волосок от гибели». «Дело Перо составляет государственную тайну. Оно должно сохраняться в тайне. Если его разгласить, то самые жестокие беды, войны, разграбления, опустошения, пожары, убийства, повальные болезни — все это тотчас обрушится на Пингвинию. Я счел бы себя государственным изменником, если бы позволил себе добавить к сказанному хоть одно слово». Некоторые лица, известные своей политической опытностью, в частности господин Бегур, нашли показания военного министра более искусными и более ценными, чем показания начальника генерального штаба. Сильное впечатление произвели сведения, сообщенные полковником де Буажули. «Как-то на вечере в военном министерстве, — сказал этот свидетель, — военный атташе одной соседней державы признался мне, что однажды, проходя по конюшням своего государя, он был восхищен сложенным там сеном, мягким, ароматным, красивого зеленого оттенка, самым великолепным сеном, какой ему когда-либо приходилось видеть. Откуда же оно было? — спросил я его. Он уклонился от ответа. Но у меня не возникло ни малейших сомнений относительно происхождения сена. Это было сено, украденное Перо. Зеленый цвет, мягкость и аромат — признаки нашего национального сена. У соседней державы фураж серого цвета и очень ломок. Он хрустит на вилах и пахнет пылью. Вывод ясен каждому». Полковник Астен заявил суду под улюлюканье публики, что не считает Перо виновным. Тотчас же схваченный жандармами, он был брошен в тюремное подземелье, полное жаб, гадюк и толченого стекла, что, однако, не заставило его поддаться ни на обещания, ни на угрозы. Судебный пристав вызвал нового свидетеля — граф Пьер Мабек де ла Дандюленкс. воцарилось глубокое молчание, и к месту для свидетелей направился основательно потрепанный, но величественный аристократ. Усы грозно торчали к небу, рыжие глаза метали молнии. Он приближается к Каламбану и, глядя на него, с непередаваемым презрением произносит: «Вот мое показание. Ты — дерьмо!» При этих словах зал разразился восторженными аплодисментами. Все вскочили, охваченные одним из тех порывов, что воспламеняют сердца и вдохновляют на великие подвиги. Не прибавив ни слова, граф Мобек де ла Денделенкс удалился. Его приверженцы потянули за ним торжественной свитой. Склонившись к его ногам, княгиня де Бессено в страстном иступлении охватила руками его бедра. Он шествовал невозмутимый и мрачный, осыпаемый целым дождем цветов и носовых платочков. Судорожно обняв его за шею, виконтесса Олив повисла на нем так, что ее нельзя было оторвать. И спокойный герой унес ее на груди своей, словно легкий шарф. Когда судебное заседание, по необходимости прерванное, наконец возобновилось, председательствующий предоставил слово экспертам. Знаменитый эксперт по рукописным материалам Вермияр доложил о результатах своего исследования. Внимательно изучив бумаги Перо, отобранные при обыске, сообщил он, особенно его книги, домашних расходов и списки грязного белья, отдаваемого в стирку, я установил, что под видом самых банальных записей они заключают в себе неподдающуюся пониманию криптограмму, ключ которой я, однако, нашел. По этому шифровальному коду слова «три кружки пива и Адели 20 франков» означают: «Я поставил 30 тысяч копен сена одной соседней державе». По документам я мог даже установить состав сена, похищенного этим офицером. Так слова «сорочка», «жилет», «кальсоны», «носовые платки», «воротнички», «рюмка настойки», «табак», «сигары» означают «клевер», «метлицу», «люцерну», «синеголовник», «овес», «куколь», «душицу» и «луговой оржанец». А именно эти пахучие травы входили в состав ароматного сена, купленного у графа Мобека для пингвинской кавалерии. Этим способом и вел Перо запись своих преступлений, надеясь, что никто ее никогда не расшифрует. Просто поразительно, как такое коварство может сочетаться с такой наивностью. Каламбан, признанный виновным без смягчающих вину обстоятельств, был приговорен к самому высшему наказанию. Присяжные тут же подписали ходатайство о строгом исполнении приговора. На судебной площади, у реки, берега которой за 12 веков видели столько великих исторических событий, гудела 50-тысячная толпа, ожидая оглашения приговора. Там нервно расхаживали взад и вперед руководители союза антипиратистов, среди которых можно было заметить князя де Бессено, графа Клена, виконта Олива, господина де ла Трюмеля. Там теснились преподобный отец Агарик и учителя школы святого Маэля со всеми своими учениками. Там отец Дуяр и генералиссимус Карагель, обнявшись друг с другом, представляли собой величественную группу, а со старого моста бежали торговки и прачки с вертелами, совками, щипцами, вальками для белья и котелками щелочной воды. У бронзовых дверей на ступенях собрались все, какие только были вальки, защитники Перо, профессора, публицисты, рабочие, кто консервативных, кто радикальных или революционных убеждений. И среди них по небрежному костюму и грозному облику можно было сразу узнать товарищей Феникса, Лариве, Лаперсона, Дагубера и Варамбиля. Затянутый в свой траурный сюртук, с церемонным цилиндром на голове, Бидококий взывал к математике чувств, защищая Каламбана и полковника Астена. На верхней ступени лестницы, улыбающаяся и грозная, сияла манифлора, героическая куртизанка, жаждущая заслужить себе памятник, подобно Лиене, либо, подобно Пихариде, оставить по себе славную память в истории. 700 родичей Перо, переодевшись продавцами лимонада, разносчиками, подбиральщиками окурков, антипиратистами, бродили вокруг обширного здания. Как только Коломбан появился в дверях, поднялся шум, вызвавший такое сотрясение в воздухе и воде, что птицы попадали с деревьев, а рыбы всплыли на поверхность реки кверху брюхом. Со всех сторон вопили: «В воду Коломбана! В воду! В воду его!» Сквозь этот вой послышалось несколько голосов. «Правосудие! Истина!» Кто-то гневно выкрикнул даже: «Долой армию!» Это послужило сигналом для чудовищной свалки. Сражающиеся падали тысячами. Человеческие тела валились друг на друга, образуя ревущие и движущиеся холмы, на которых новые бойцы хватали друг друга за горло. Воспламененные страстью борьбы, растрепанные бледные женщины, готовые, не помня себя, исступленно царапаться, набрасывались в бешенстве на какого-нибудь мужчину, и неистовство придавало их лицам при ярком дневном свете на городской площади то восхитительное выражение, которое обычно можно подметить в тени постельного полога на смятой подушке. Вот-вот они уже схватят Коломбана, вопьются в него зубами, задушат его, четвертуют, разорвут на части, оспаривая друг у друга кровавую добычу. Но тут величавая, целомудренная в своей красной тунике, предстает перед этими фуриями спокойная и грозная Манифлора, и они отступают, объятые страхом. Казалось, Коломбан уже спасен. Его приверженцам удалось проложить ему путь через площадь и усадить в извозчичью пролетку, стоявшую у старого моста. Уже лошадь пустилась рысью, но князь де Босино, граф Клина и господин де Латрюмель стащили извозчика с козел. Затем, осаживая лошадь так, что колеса двигались задним ходом, они докатили пролетку до самых перил моста, и там, под аплодисменты беснующейся толпы, сбросили ее вместе с лошадью и седоком в реку. Раздался звонкий веселый плеск, взметнулся сноп воды, и на блестящей речной поверхности осталось только чуть приметное. Рябь. Недолго думая, товарищ Дагобер и Варамбиль с помощью 700 переодетых родичей Перо сбросили с моста князя де Босино, и тот самым жалким образом плюхнулся в старую лодку, служившую прачкам при полоскании белья. Тихая ночь спустилась на площадь, проливая мир и тишину над следами отвратительного побоища. Между тем, в 3 километрах ниже по течению, под другим мостом, сидя на корточках невдалеке от искалеченной извозчичьей клячи, Коломбан, промокший насквозь, размышлял о невежестве и несправедливости толпы. «Дело это, — подумал он, — еще труднее, чем мне казалось. Надо предвидеть новые осложнения». Он встал и подошел к несчастному животному. «Ты-то что сделал им, дружок? — сказал он. — Это из-за меня они так с тобой расправились». Он обнял злополучного конягу за шею и поцеловал его в белое пятно на лбу. Потом взял за повод и, сам хромая, повел хромую лошадь по улицам спящего города к себе домой, где сон помог им обоим позабыть о людях.